Глава 18. Перепончатые крылья. Для того, чтобы как-то двигаться дальше, нам надо детально восстановить картину произошедшего ночью 12 мая с Авдюковым и вчерашние события у автобусной остановки, заметила Катя. У тебя фантазия буйная, творческая. Рискни. Марьяна сидела, пригорюнившись над разворошенным, неподшитым уголовным делом. Было 5 часов вечера. Часом раньше Марьяну вызвал на ковер начальник ОВД. В воздухе отдела уже намечалось некое брожение начальственных умов. Строились дальновидные планы передачи дела Авдюкова в московский РУВД на соединение по тяжести совершенного, как только логическая связь между обоими случаями станет ясной москвичам. «Улита едет, когда-то будет», — храбро ответила на все многозначительные намеки начальник ОВД Марьяна. «Пока я сама в этом деле не разобралась. Я никакие материалы передавать в Москву не буду». У начальника УВД после бессонной ночи, ему пришлось выезжать сразу на 3 происшествия, трещала голова, и спорить он не стал. Несмотря на жуткую строптивость, следователь Киселева, по его мнению, была хорошим, грамотным сотрудником. К тому же мудрый начальник делал снисходительную скидку на то, что она женщина, да к тому же разведенная, одинокая. С такой спорить себе дороже. «Давай, сочиняй, а я послушаю», — подстегнула Марьяна Катю. «Без объемной картинки трудно ориентироваться в этой путанице». «Значит так. Предположим, все свидетели, которых мы опросили, говорят нам правду. И врут этак 50 на 50», — начала Катя. «Кто врет больше, сейчас бессмысленно докапываться». «Итак, что нам известно?» 10 мая Авдюков вместе с Юлией Олейниковой приехали в «Парус» и остановились в 202 номере. То, что он собирается отдыхать в «Парусе», Авдюков ни от кого не скрывал, в том числе и от своей жены, и от компаньона Усольского. Накануне его приезда, по словам горничной Мизиной, ее любовник, охранник Игорь Лосев, попросил ее поменяться на послепраздничные дни дежурствами. «Быть на этаже, но из Костелянской не выходить», — так она сказала, — вставила Марьяна. Судя по всему, Лосев вступил с кем-то в сговор. Некто, назвавшийся частным детективом, заплатил Лосеву приличную сумму за то, что тот ночью отключит камеру слежения над переходом в главный корпус из прачечной, откроет дверь и впустит его внутрь. Накануне Лосев забрал у Мизиной ключ от 202 номера и сделал с него дубликат, снова вставила Марьяна. Да, а к этому времени в «Парусе» уже было известно, что Авдюков, как обычно, забронировал для себя именно 202 номер. Катя вспомнила, как они осматривали этот самый полулюкс. Вечером 10-го Авдюков и Юлия приехали каждый на своей машине, независимо друг от друга. Ночи следующий день прошли спокойно. 12-го с утра горничная Мизина заступила на дежурство. Она убиралась в номере и пополнила запасы во фрига-баре. Лосев тоже дежурил. Вечером после ужина в ресторане Авдюков вместе с Юлией проводили время в баре, потом поднялись в номер. К тому времени, по словам горничной, бутылка с нарзаном уже была переставлена ею из фрига-бара на столик в спальне. «Аннушка уже разлила подсолнечное масло», — хмыкнула Марьяна. «Еще только купила», — поправила ее Катя. «Да, как же трудно сочинять, продираешься как сквозь чащу». Ночью горничная Мизина находилась в Костелянской. Она знала, что Лосев должен впустить в корпус некоего частного детектива, который якобы должен сфотографировать Авдюкова в постели с любовницей для компромата. Это она так говорит. Около часа ночи, по ее словам, она услышала в коридоре шум, потом все стихло. В это самое время Лосев, он сам нам это говорил, увидел в холле отеля спустившуюся на лифте Юлию Олейникову. Он видел, что она покинула отель, пошла к стоянке, где оставила свою машину. Сама Олейникова нам сказала, что ушла от Авдюкова после внезапно вспыхнувшей между ними пьяной ссоры. Авдюков остался в номере один, он был в сильной степени опьянения. Спустя какое-то время Лосев отключил камеру наблюдения и провел в корпус того, кто заплатил ему деньги и... «Ну, что замолчала?» — спросила Марьяна. «Выходит, что этот третий попал в 202 номер уже в отсутствие Юлии», — сказала Катя. «Но понимаешь, как раз здесь и несуразица. Самое слабое звено. Лосев видел, что Юля уехала. С кем же тогда этот самый частный детектив собирался фотографировать Авдюкова? Про фотографирование с компроматом Лосев мог соврать Мизиной. Ему могли заплатить за то, что он отключил камеры, пропустил кого-то в корпус и отдал дубликат ключа от 202 номера, и все. Остальное — басня, придуманная им для Мизиной. Ты же сама сказала, будем считать, что они все говорят нам правду и врут 50 на 50. Этот самый третий, убийца, принес с собой бутылку с уксусной эссенцией и подменил ею бутылку с нарзаном, зная о том, что Авдюков пьет с просонья именно нарзан. Все равно что-то не стыкуется. Выходит, ему просто случайно повезло, что Авдюков оказался в номере один. Если бы в номере с ним была Олейникова, это подмене бутылки не помешало бы. Это ж секундное дело. При помощи дубликата открыть дверь номера, тихонько войти, убедиться, что в номере спят, подойти к кровати, забрать одну бутылку, поставить другую и также тихо убраться вон. «Очень изощренно и очень рискованно», — заметила Катя. «Перебор какой-то». «Значит, тот, кто это спланировал и проделал, человек рисковый, смелый, с фантазией». «И все же многое нам непонятно. Почему Юлия Олейникова так внезапно сбежала? Что произошло? Вот как раз ее показаниям насчет пьяной ссоры я не верю ни на грош». «И я не верю. Хотя Авдюков действительно напился в тот вечер. Но она не маленькая, знала, с кем и куда едет. То, что ее не было в номере, когда Авдюков хлебнул кислоту из бутылки, установленный факт. Но на это ее внезапное бегство должна быть какая-то причина. Более веская, чем обида из-за пьяной перепалки». Около 4 утра горничная Мизина услышала крики, доносившиеся из 202 номера. Господи, как же это надо было нализаться, чтобы перепутать нарзан и уксусную кислоту. А если бы Авдюков не проснулся, не выпил, что бы тогда? Тогда весь план убийцы пошел бы прахом. Но, видимо, весь расчет строился на том, что Авдюков свой нарзан непременно выпьет. Так, наверное, уже не раз бывало. Привычка-то у него давняя. После смерти Авдюкова Лосев смекнул, что оказался замешан в деле об убийстве, посчитал, что ему заплатили недостаточно, продолжила Катя. Судя по всему, твой звонок и вызов на повторный допрос его встревожил, и он решил связаться с тем, кого пропустил в парус. Возможно, он ему позвонил сразу после твоего звонка. Ну, что снова замолчала? Знаешь, я вспомнила, когда мы с тобой приехали в Стройинвест и встретили у лифта Усольского. Ну, ему как раз кто-то позвонил на сотовый, и он тому звонку не обрадовался. Я слышал, он все спрашивал, что случилось, а потом сказал «остальное при встрече». Потом мое внимание отвлекла Алина Авдюкова. Марьяна включила компьютер и сделала для памяти заметку, на всякий случай. Со стороны Лосева это был просто шантаж. Он проговорился Мизиной, и она испугалась, просила его ничего не предпринимать. Но он ее не послушал. Требуя денег за молчание, он условился с убийцей Авдюкова о встрече на автобусной остановке. Кстати, в котором часу был убит сам Лосев? По предварительным данным, как сказал судмедэксперт, около полуночи. Не такой уж и поздний час. На шоссе движение большое. Правда, гроза была сильная. Действительно, этот самый наш третий человек рисковый. К тому же умеющий обращаться с оружием, заметила Марьяна. По гильзам данных еще нет? «Нет пока. Там баллистическая экспертиза проводится. Мне прокурорша московская факсом копию переслать обещала». «А эти гильзы 9 миллиметров. Ты ведь из своего Макарова стреляла такими же патронами? Значит, у убийцы был Макаров?» «Не обязательно», — ответила Марьяна и нахмурилась. «Но если у убийцы имелся пистолет, почему он тогда не застрелил, а отравил Авдюкова?» «Выстрел разбудил бы весь отель. А если воспользоваться глушителем?» А если у него не было глушителя? Выстрелив в Авдюкова, он не смог бы скрыться из паруса незамеченным. Подменяя же бутылку, он оставлял себе в запасе достаточно много времени. Авдюков мог проснуться и выпить кислоту и через час, и через два. И вообще утром. А мог и не выпить, заметила Катя. Мог протрезветь и заметить подмену, поднять шум. Каждый план убийства может не сработать. Ну, давай, досказывай историю. Итак, Лосев встретил убийцу на автобусной остановке. Судя по всему, он даже не успел выйти из машины. Кто-то открыл дверь и трижды выстрелил в него. А ливень с грозой смыл по закону подлости все следы. Ну, как картина? Впечатляет? «Я думаю, все так и было», — вздохнула Марьяна. «Знаешь, я даже зауважал этого третьего. Действует он лихо. А помнишь, мы говорили о том, что отравление уксусной кислотой чисто женское по своему духу убийства?» «Это ты так говорил, не я». «Ты подозреваешь Усольского?» — прямо спросила Катя. «Тебе будет легче работать, если нашим противником будет именно он?» Марьяна усмехнулась. «Я навела дополнительные справки по стройинвесту», — сказала она. После смерти Авдюкова фирма, приносящая немалый доход, оказалась фактически в руках его компаньона. Усольский выиграл больше всех. Отсюда и вывод. «А если все дело не в выгоде, не в деньгах?» «А в чем?» — усмехнулась Марьяна. «Усольский встречается с дочерью Авдюкова», — сказала Катя. «Ну, тем более, у него уже два мотива для убийства. Думаешь, Авдюков позволил бы, чтобы его дочь спала с каким-то старым павианом?» «Усольский совсем не павиан, а довольно интересный мужчина. И сохранился он для своего возраста отлично. Он выглядит моложе своей жены. Они ведь ровесники. Помнишь, Олейникова нам сказала, что в Риме жена Усольского пыталась покончить с собой?» «Думаешь, она знает про своего мужа и эту девчонку?» «Нет, про Алину она вряд ли знает», — задумчиво ответила Катя. «Когда мы разговаривали в доме у Долидзе, они, Нателла Георгиевна и эта ее приятельница Зинаида Александровна, упоминали об Алине спокойно. Зинаида еще сказала, кажется, девочка собирается замуж. Это было сказано так, как бы между прочим». «Возможно, Нателла Георгиевна чувствует, что муж ей изменяет, но точно не знает с кем». «А что еще мы знаем про всю эту компанию?» Марьяна повернулась к компьютеру, снова взялась за создание заметок. «Ну-ка, давай попробуем суммировать для памяти. Итак, выгоду от смерти Авдюкова получает его компаньон Усольский, а также жена Авдюкова Светлана Петровна», — начала перечислять Катя. «По наследству к ней переходит немало имущества, в том числе и половина бизнеса. С женой Усольского, Нателлой Георгиевной, ее связывает давняя дружба еще со школьных лет». «Так, дальше. В каких-то пока еще не проясненных нами отношениях со Светланой Петровной состоит наш старый знакомый Василий Мамонтов». «Все ж зря я его не посадила», — хмыкнула Марьяна. «Оснований, оснований, подружка, для этого у тебя не было законных. Интересно все же, из-за какой такой женщины дрался Мамонтов на дуэли со своим приятелем Буркиным?» «Не было никакой дуэли, все ложь». «Была дуэль, Марьяночка. В том-то вся и штука, что была». «Хорошо, дальше. Кроме жены Усольского, у Светланы Петровны есть еще и вторая закадычная подруга, Зинаида Александровна. Кстати, я тоже навела справки. Ее мать была примой Большого театра в 60-х годах. Это очень известная в мире музыки семья. Вирта — это фамилия Зинаиды Александровны по мужу. А прежде она носила фамилию матери — Остужева. Лидия Остужева, знаменитая контральта, неужели не слышала? У нее была старшая сестра Леокадия Остужева, тоже певица, колоратурная сопрано. Очень славилась, часто по радио пела». «По радио? Не в Большом театре?» «Леокадия Остужева была горбунья, а голос у нее был выдающийся. Остался сейчас, наверное, только на старых пластинках», — Катя вздохнула. «Вот из какой семьи подруга Авдюковой. В 70-х-80-х все они были золотой молодежью», — заметила Марьяна. «Дочка генерала, дочка певицы, сынок дипломата. У Усольского папаша в МИДе работал. А теперь все они старые калоши». «Вот будет нам с тобой по 50, такими же калошами станем». «Да, у них есть еще общий приятель, Варлам Долидзе, неудавшийся оперный певец, ныне оружейный мастер. Он делает на заказ старинное оружие для богатых клиентов. Точнее, подделывает». «Подделывает?» — переспросила Марьяна. «Ну, копирует по старым образцам». «Подделывает», — повторила Марьяна. «Интересно, да. Ну, а что еще?» «Да кажется, все. Это все, что нам известно». «Все?» «Да, еще в доме у Долидзе, кроме оружия, были куклы». Катя улыбнулась, словно внезапно вспомнив. «Какие еще куклы?» «Очень забавные. Зинаида Александровна привезла их из турпоездки по Сицилии. Я видела куклу-даму и куклу-рыцаря. И еще там был Мавр, но у него была отломана голова. А при чем они?» «Так, ни при чем, просто они очень занятные и очень красивые. Их, кажется, используют на Сицилии во время карнавала. Разыгрывают рыцарские интермедии. Я все не пойму, куда ты клонишь, Катя. Никуда я не клоню, я просто вспоминаю вслух, делюсь впечатлениями. А знаешь, этот Долидзе очень колоритный. И дом у него забавный. И на Мамонтова он оказывает очень сильное влияние. А тут еще эта дуэль. Марьяна посмотрела на Катю. «Что, выдернуть этого клоуна на допрос?» — спросила она. «Он сам к тебе приходил по повестке. Не волнуйся, он-то явится, не убежит. Сейчас не его надо допрашивать. А кого, по-твоему? Того, кого ты и сама ждешь, не дождешься. Юлию Олейникову», — сказала Катя. «Признайся, тебе ведь кажется, после смерти Лосева ей что-то угрожает, да? Если и не угрожает, то... В общем, без ее объяснений все наши построения могут рухнуть в одночасье. Она должна сказать нам правду. Что произошло между нею и Авдюковым? Почему она сбежала и тем самым облегчила убийце осуществление его плана? Ты ей сколько времени дала на раздумье? 2 дня. Она не придет, усмехнулась Катя. Тогда мы ее навестим. Марьяна взглянула на часы. Скоро она с работы должна вернуться. Поехали к ней домой. У меня ее адрес в деле. Олейникова жила в Царицыне. Микрорайон был уютный, зеленый. До Царицынских прудов рукой подать. А вот дом. Панельная высотка с распахнутыми настежь дверями подъездов, сломанными домофонами и испещренными наскальными росписями стенами выглядел убогим и запущенным. Сверившись с адресом, Катя и Марьяна поднялись на 11-й этаж в скрипучем, так и ходившем ходуном лифте. Позвонили в квартиру. Никого. «Еще с работы не вернулась. Пробки, наверное, везде», — сказала Марьяна. «Что ж, подождем». Сидели в машине возле подъезда. Ждали. Прошел час. У Кати затекли ноги. «Мы в засаде или не в засаде?» — спросила она. «А как тебе больше нравится?» Марьяна курила в открытое окно, поглядывала на часы. «Тогда я похожу, разомнусь». Катя прогулялась по двору, решила позвонить в офис «Стройинвеста». А вдруг все сотрудники сообща справляются с каким-нибудь внеочередным авралом? Однако она опоздала с идеей. Марьяна в машине уже набирала нужный номер. «Никого нет в офисе-то», — заметила она сумрачно. «И время уже 7:45. «Подождем еще», — не совсем уверенно предложила Катя. Прошел еще час. Время шло медленно и бездарно, а на душе от чего-то становилось все тревожнее. «Где же носит эту Юлию? Давно должна дома быть, сериалы смотреть по телевизору». Марьяна потянулась к ключу зажигания. «А вдруг ее тоже убили?» — сказала Катя. «Может быть, она все же что-то видела в ту ночь? И ее убрали?» «Не каркай, пожалуйста». «Я не каркаю, я развиваю версию до ее логического завершения». «Вон она, слава богу!» — воскликнула Марьяна. Во двор в сгущающихся майских сумерках зарулила серебристая «Лада». Они наблюдали, как Олейникова вышла, забрала с заднего сиденья сумку с продуктами, закрыла машину и направилась к подъезду. «Юля!» — окликнула ее Марьяна. Олейникова обернулась. «Добрый вечер, а мы тебя ждем. Что ж, совсем забыла о нашем уговоре?» Марьяна вышла из машины. «Я не забыла. Я собиралась вам позвонить. Повторить. Мне нечего больше добавить к тому, что я уже рассказала». Олейникова переложила тяжелую сумку из одной руки в другую. «Неужели? Так-таки и нечего? Совсем? Иди-ка сюда». Марьяна открыла заднюю дверь своих «Жигулей». «Раз не хочешь, придется проехать нам с тобой в прокуратуру, милая». «Зачем в прокуратуру?» «Мне что, через двор тебе про это кричать?» Олейникова быстро подошла. Катя слышала, как ее тонкие высокие каблучки простучали по асфальту. Тук-тук. Подошла она к их машине испуганно и доверчиво. Катя даже умилилась в душе на такую прыть фигурантки. «Вот схватят сейчас тебя, милая, серые милицейские волки и... ам!» Так и схрупают с костями. Мысль о том, что серые милицейские волки — это они с Марьяной, придала Катиной душе, истомленной долгим ожиданием, бодрости. «Убили охранника паруса, некоего Лосева», — сказала Марьяна. «Я такого не знаю», — Юля покачала головой. «Не знаешь? А вот он тебя знал. Видел, как ты среди ночи отель покидала. Но я же объяснила вам. Ничего ты нам не объяснила. Тот твой лепет про эту вашу пьяную ссору с Авдюковым меня не устраивает, жестко отрезала Марьяна. Прокурора он тоже не устраивает, потому что прокурор, как и я, уверен, ты последняя, кто видел Авдюкова живым, и значит ты... Да я сбежала от него тогда, потому что не могла это терпеть, глухо воскликнула Юлия. Что ты пристала ко мне? Что тебе нужно? Все знать хочешь? А известно тебе, что он в ту ночь человеком-то не был. А кем он был? Спросила Катя, несколько даже растерявшись от этого неожиданного всплеска эмоций. Скотом он был, скотиной. Если бы я только знала. Все хотите знать про нас, интересно, да, прошипела Олейникова. А то, что он изнасиловал меня, подонок пьяный, в задницу, как шлюху последнюю, это вам и вашему прокурору тоже интересно? Что с женой никогда проделывать не смел, со мной попытался? Подонок, сволочь. Правильно его прикончили, правильно, правильно. Сядь в машину, сказала Марьяна. Никуда мы не поедем, успокойся. Просто сядь и расскажи все по порядку. По порядку? Олейникова плюхнулась на сиденье рядом с Катей. Полиэтиленовый пакет от резкого движения лопнул сбоку, из него покатились по асфальту зеленые яблоки. О каком порядке речь? Порядок. Порядочный. Я ведь тоже думал, он порядочный мужик. В годах уже солидный, женатый. Дочь, невеста. Такие уж, если любовницы заводят, так ведут себя с ними нормально, как люди. И ведь он раньше ничего такого со мной не позволял, наоборот. Внимательный был, предупредительный, подарки дарил дорогие, ухаживал. А тут словно дьявол в него вселился. Приехал в парус, злобный, раздраженный. С женой подцапался, а на мне срывать начал, цепляться. И почему белье на мне не такое, какое ему нравится? И почему я волосы под мышками брею? Потом вроде отстал, отошел. Я подумала, ну это так, шлея ему под хвост попала, пройдет. А он напился в дребодан. А когда пьяный, он дуреет, понимаете? Поднялись из бара в номер. Это вечером 12-го, уточнила Марьяна. Да, он обниматься полез. Он, когда пьет, заводится с полоборота. Ну, я думала, все как обычно у нас произойдет. А он... Он начал ко мне сзади пристраиваться, и я говорю, нет, нельзя, я не хочу. А он насильно. Я его оттолкнула, а он меня за горло. На постель, лицом вниз, и... Да с проститутками так не поступают, не то что с любовницами. Юля задыхалась. Варвары, скоты, животные. Думают, если они боссы, а мы их секретарши, то им по нам катками ездить можно. В общем, я съездила его по морде, вырвалась, кое-как оделась, схватила свои вещи и ушла. «Это правда?» — спросила Марьяна. «Правда. А сказать про такую правду кому-то — это... Господи, какой стыд!» Олейникова отвернулась. Катя смотрела не на нее, на Марьяну. Взгляд у нее был странный, когда она слушала все эти признания. Катя видела, Марьяна сразу же и бесповоротно поверила Олейниковой. Она поверила бы ей, даже если бы та в дополнение ко всему сказала им о том, что там в 202 номере у Владлена Ермолаевича Авдюкова внезапно выросли перепончатые крылья, и он, превратившись в упыря, вылетел в окно и промчался над залитой лунным светом гладью воды. Марьяна поверила бы всему, потому что она готова была сейчас принять на веру любую небылицу из разряда о том, какие они все гады. «Так мы далеко не уедем. С такой пристрастностью, с таким настроением ума», — грустно подумала Катя. «Хорошо, спасибо за правду», — сказала Марьяна Олейниковой. «Пока все это между нами. В суде озвучишь в самом крайнем случае, если иного выхода не будет, поняла?» «Поняла. Теперь я могу идти домой?» Олейникова растерянно смотрела на них. «Иди. Постой, мы сейчас поможем тебе яблоки собрать».